Глава вторая. Старый знакомый. «Если врешь, будь краток». Аль Капоне. Кира так и не сумела определить, который из агентов ей нравился больше. Любого бери на обложку модного журнала. Строгие костюмы, белоснежные рубашки, потянутые фигуры, молодые лица, навёхонькие жетоны и элегантные шляпы. Чудо, а не мальчики, как сказала бы мисс Флаффи. Вот только хозяйка клуба отличалась большей дальновидностью, нежели мисс Каррера. «Прошу в кабинет», — сдержанно пригласила мисс Флаффи, как только агенты вышли из номера спокойным. «Сейчас подъедет судмаг-эксперт», — негромко предупредил один из них, и Кира сощурилась, пытаясь разглядеть агента в сумраке коридора. «Прошу вас проследить, чтобы в номер никто не заходил». «Разумеется», — тотчас согласилась хозяйка клуба. Кира понимала, отчего нервничала мисс Флаффи. Пятничный вечер, а выручка накрылась медным тазом. Клуб пришлось закрыть. Очевидно, что и на следующий день его двери останутся запертыми. Такой урон кассе. И хорошо, если агенты ФБР не привлекут копов. Уж те вцепятся в нелегальные дела клуба, как оголодавшие псы в кость. Агенты на такую мелочь обыкновенно не размениваются, и мисс Флаффи прилагала все усилия, чтобы те остались довольны и не натравливали полицейских на ее не слишком скромный бизнес. Разумеется, наряд прибудет в любом случае. И все же одно дело — расследовать смерть федерала, а другое — цепляться за многочисленные нарушения, что наверняка выльется в закрытие клуба и обвинение хозяйки. «Кофе?» — предложила мисс Флаффи, делая знак Кире. «Душечка, организуй». «Я попросил бы леди задержаться». Тотчас перебил один из агентов, чье лицо все еще скрывалось в тени. Резанул слух британский акцент. «Ведь это на нее было совершено нападение. Я хотел бы побеседовать с потерпевшей». Мисс Флаффи застыла, затем коротко кивнула и бросила выразительный взгляд на Киру. Что говорить и о чем мне упоминать, они оговорили заранее. «Душечка, это агенты Джон Ллойд и Эдвард Лайт», — представила хозяйка, многозначительно глянув на уборщицу. «Будь с ними повнимательней. Красивым мужчинам доверять нельзя». Оба агента вошли в кабинет мисс Флаффи, и Кира, глубоко вздохнув, последовала за ними. Сидевший в углу Виктор в компании двух амбалов дернулся при виде вошедших и тотчас вскочил на ноги, не обращая внимания на вскинувшихся конвоиров. «Джон, хвала небесам, это ты! Слушай, здесь какая-то подстава. Да я его и пальцем не трогал. Так, приласкал немного, но от такого не помирают. Я свой удар держу!» Кира хмыкнула, покосившись на пудовые кулаки рыжего спасителя. Те сжимались и разжимались, словно гигантские меха, и попадись им горло почившего федерала, наверняка упокоили бы бедолагу вторично. «Эдвард», не отвечая Виктору, обратился британский агент к напарнику. «Побеседуй с мистером О'Ридом, а я пока поговорю со свидетельницей. С минуты на минуту приедет полиция, надо ускориться». «Мы же не отдадим подозреваемого полиции, агент Ллойд», вежливо уточнил Эдвард, делая знак амбалом. Те ухватили Виктора с двух сторон, но лишь повисли на нем, как бульдоги на кости, когда рыжий гигант выпрямился во весь рост. «У мистера О'Рида, если мне не изменяет память, не самая прекрасная репутация и не самый благоприятный предполагаемый послужной список. Полиция найдет, что ему предъявить, и дело застопорится». «Хе-хе-хе», — заволновался Виктор, стряхивая конвоиров. «Что значит полиция? Копы меня уже на той неделе привлекали. Все подкапываются к моему... честному бизнесу». «Агент Лайт, действуйте», — распорядился агент Ллойд, хмуро отмахиваясь от рыжего гиганта. «Время не ждет». «Думаете, подергать за ниточки, выйти на заказчика?» — проницательно догадался Виктор. «Джон, ты рехнулся? Где я и где убийство федералов? Да я чист, как херувим!» Кира с сомнением покосилась на косматого рыжего херувима, насквозь пропитанного виски, но промолчала. «Так бы и сделали, если бы ты был наемником», — все еще хмуро откликнулся Джон, впервые глянув на Виктора. Кире показалось с плохо скрываемым раздражением. «Но в таком случае ты и сам не знал бы имен, а информаторов не сдал бы. Только время тратить». «Калибр мелковат», — мягко подтвердил агент Лайт. «Такого, как вы, мистер О'Рид, лучше сдать полиции, а там на их усмотрение». «Калибр мелковат!» — громыхнул Виктор О'Рид, распрямляясь так, что Кира инстинктивно вжалась в стенку. «Да ты знаешь, кто я? Лидер ирландского восстания! Виктор, чертов, О'Рид! Большой человек!» «Не поспоришь», — также вежливо согласился агент Лайт, окидывая выразительным взглядом поле работ. «Сдался мне ваш дохлый федерал!» — бушевал Виктор, сжимая огромные кулаки. «Я тут на заработках. Мне глупостями заниматься некогда. Ирландскому освободительному движению требуются деньги, связи». Агент Ллойд прерывисто выдохнул, закатил глаза и быстро кивнул напарнику. Тот понял без слов, одним неуловимым движением отправляя гору мышц за дверь. Кира даже пикнуть не успела, проводив агента Лайта и его необъятную добычу ошарашенным взглядом. «Агент Лайт служил в армии США», — коротко улыбнулся Джон, жестом выпроваживая амбалов мисс Флаффи из кабинета. «Внешность обманчива». Кира вытянула шею, окидывая удалявшуюся спину агента Лайта заинтересованным взглядом. Многое не увидела. Дверь вдруг захлопнулась сама по себе прямо перед ее носом. От сквозняка, что ли? Впрочем, кое-что мисс Каррера все же рассмотрела. Напарники федерала оказались похожи. Оба молоды, одинакового роста, стройного телосложения, с открытыми лицами честных людей. Эдвард обладал мягкой, не слишком выдающейся внешностью, серые глаза, русые волосы, покрытое легким бронзовым загаром лицо. На его фоне агент Ллойд выделялся. Черноволосый и светлокожий, с правильными чертами лица и внимательным взглядом выразительных черных глаз. Джон Ллойд казался безупречно красивым мужчиной. Кире такие не нравились. Ну, то есть, смотреть, конечно, нравилось. Кто ж не любит красивую картинку? Но встречаться мисс Каррера предпочитала с мужчинами помощнее да побрутальнее. Вот как Хуан, с которым Кира не виделась уже полгода. Жив ли? Агент Ллойд на ее вкус был слишком совершенен. Вот как с таким жить? Постоянно соответствовать? Держать спину и следить за манерами? Проверять, не выбился ли где локон? Не помялось ли платье? Взяла ли она правильную вилку в ресторане? Слушать оперу и ходить по музеям? Пытка, верно, невыносимая. А еще Джон Ллойд показался Кире знакомым, как будто она уже встречала его раньше. «Присаживайтесь, мисс Каррера», — пригласил тем временем агент Ллойд, без церемоний проходя за стол хозяйки кабинета. Сюда только на прошлой неделе провели телефон, и мисс Флаффи им очень гордилась. «Надеюсь, вы в порядке? Столько потрясений за вечер». Кира открыла и закрыла рот, осторожно опускаясь на краешек стула. Агент Ллойд тем временем достал блокнот и карандаш, аккуратно отодвинул пепельницу хозяйки кабинета в сторону, огляделся и зачем-то выдернул шнур из телефонного аппарата. «Откуда вам известно мое имя?» — выпалила Кира. «Мисс Флаффи нас не представляла». Агент, наконец, устроился на чужом рабочем месте и поднял глаза. «У нас общие знакомые», — подсказал агент Ллойд. «Хотя мы виделись лишь мельком в церкви Чайна-Тауна в Нью-Йорке. На прошлое Рождество. Припоминаете?» Кира медленно покачала головой. «Мисс Диана Фостер», — напомнил Джон, — «ваша подруга. А ваш жених, Хуан Мачете, член синдиката сеньора Флоренса, едва не выкрал ее прямо с улицы». Глаза Киры расширились, и она тотчас вскочила со стула. «Диана, вы что-то знаете про нее? Агент Ллойд кивнул, указывая глазами обратно на стул, и мисс Каррера медленно опустилась обратно. «Диана — моя сестра», — буднично сообщил агент Ллойд. «И она очень переживала о вас, мисс Каррера. Вы так внезапно исчезли?» Кира нахмурилась, откидываясь на спинку жесткого стула. «Никакого секрета здесь нет», — мрачно отозвалась мисс Каррера. «Хуан после той истории исчез, даже не попрощавшись. А родители решили, что мне нечего делать в порочном большом яблоке, и отправили на западное побережье вместе с теткой. Мы живем у родственников в пристройке в Южном Централе. Я закончила колледж и сейчас работаю в школе. Начальные классы. Там учатся дети мексиканских эмигрантов и прочее цветное население. Учительница, говорящая на испанском, здесь ценится больше, чем профессор из Калифорнийского университета, агент Ллойд. Родители счастливы, тетка довольна, а денежки уходят родственникам в оплату жилья. Работа в клубе мисс Флаффи — не предел мечтаний, но хотя бы оплачивает мне новое платье». «Мечтаете о лучшей жизни?» — с искренним участием поинтересовался Джон. «Домик с бассейном, ужины в лучших ресторанах, шикарные мужчины и престарелый миллионер, который женится на мне после первого же свидания», — тотчас с жаром подтвердила мисс Каррера. Агент Ллойд рассмеялся. «Почему престарелый?» — с улыбкой уточнил он. «Чем вам не нравятся молодые и богатые?» Кира только отмахнулась. «Такие обычно зависят от родителей и женятся на тех, на кого им укажут маменька с папенькой», — сознанием дела доложила мисс Каррера. «А джентльмены в летах могут себе позволить жениться, когда блажь в голову ударит. И тут я. В новом платье». Агент Ллойд все еще безуспешно стирал улыбку с лица. «Да и живут богатые старики все-таки поменьше молодых. — рассудительно подметила мисс Каррера. «И тут вы, — с улыбкой подсказал Джон, — в новом платье. И с миллионным наследством, — мечтательно вздохнула Кира. «Если желаете, могу представить вас отцу», — вскользь обронил агент Ллойд, штрихуя что-то в блокноте. «Лорду Ллойду. Он питает определенную слабость к испанкам». «И богат?» — встрепенулась мисс Каррера. «Весьма», — сдержанно подтвердил агент Ллойд. «А также немолод и довольно консервативен. Если вы ему приглянетесь, вполне может и предложить брачный союз. Кто знает, пусть вам повезет». Кира окинула агента Ллойда придирчивым взглядом, загляделась на обручальное кольцо и шумно вздохнула. «Знакомьте», — решилась мисс Каррера. «Сдается мне, вашу супругу все равно не подвинуть. Так отчего и не приглядеться к престарелому папе-лорду?» По губам Джона Ллойда скользнула быстрая усмешка, затем он степенно кивнул. «Тогда по рукам», — выпрямился агент. «Вы поможете мне с расследованием, а я похлопочу о знакомстве». Кира тут же насторожилась. «Что значит «поможете»?» — подозрительно сощурилась мисс Каррера. «Какая вам еще помощь? Клиента, сотрудника вашего, я не убивала». Виктор ворвался в номер, отшвырнул его прочь. «Это я уже слышал», — негромко согласился агент. «От мисс Флаффи. И нисколько не сомневаюсь, что именно так все и произошло. Видите ли, мисс Каррера, я менталист, телекинетик. И я вижу, когда люди лгут. Вы сейчас говорите правду. Хозяйка клуба не солгала тоже». Кира напряглась. Разговор сворачивал совсем не туда. «Тогда зачем вы со мной беседуете?» — нахмурилась она. «Я ведь не подозреваемая. Вам Виктор нужен? Чем я тут помогу?» Агент Джон Ллойд посмотрел на нее так внимательно, что распаленная испанка даже поежилась от неуютного пробирающего чувства. «А не так прост симпатичный британский агент-менталист». «Агент Филмор — не единственный трагически скончавшийся сотрудник Лос-Анджелесского федерального бюро», — помедлив отозвался, наконец, агент Ллойд. «За прошедшие 3 месяца это уже 4-й труп». «Тогда его точно кокнули», — выпалила Кира, не задумываясь. «Как-то слишком много мертвецов. Кому-то ваше бюро поперек горла, мистер агент». «Вы быстро схватываете», — сдержанно улыбнулся Джон Ллойд. «А еще у вас потрясающий послужной список». «Да ладно», — недоверчиво прищурилась Кира. «Это какой же?» «Вы учительница», — с готовностью пояснил агент. «Однако у вас есть опыт работы в клубе и на складе. Ваши родители работали на складах в Нижнем Манхэттене, верно? А вы наверняка помогали». Кира нахмурилась и поёжилась. «Ну», — буркнула она, — «допустим». А неплохо осведомлен холёный агент. Видимо, Диана выложила братцу все, что знала про бывшую подругу. Мисс Каррера искренне радовалась, что у самой Дианы все хорошо, однако не горела желанием пересекаться вновь. «И вот, догнала же церковное прошлое, треснув кадилом по маковке. Вот правду говорят, что от Бога нигде не скрыться, даже в Южном Централе». «Мне как раз нужен человек, который внедрился бы в школу, на склад и в клуб, не вызывая подозрений», не отрывая глаз от мисс Каррера, спокойно пояснил Джон Ллойд. «И вы прекрасно подходите. Вздумай, кто проверить вашу биографию, вопросов не возникнет. Простите, мисс Каррера, но вы очень удачно мне подвернулись. Полагаю, вы не откажетесь помочь старому знакомому». Кира вскочила, как ошпаренная. «Дел с федералами ей только не хватало». «Есть еще одна причина, по которой я хочу попросить о помощи именно вас», продолжал агент Ллойд, словно не замечая нервозности потерпевшей, «о которой, если позволите, я сообщу позже. Я несколько устал держать ментальный щит у кабинета, и нас могут услышать. Ваша добрая хозяйка, например. Я и сейчас слышу, как недовольно бьется ее сердце». «Идите к дьяволу!» — взвелась мисс Каррера. «Знаю я ваши федеральные делишки. Овчинка выделки не стоит. Того и гляди, следующей стану. Даже не уговаривайте. Мне нет дела до убийств и трупов, агент Ллойд. Я сегодня, возможно, работы лишилась. В школе летом платят еще меньше. Тетка снова выгребла копилку». «Я заплачу». Кира села. «С этого и надо было начинать», — сдержанно попрекнула мисс Каррера, чинно складывая ладони на коленях. «Сколько?» «Назовите цену», — предложил агент Ллойд, постукивая карандашом по блокноту. «А я накину сверху знакомство с отцом. Настоящим лордом», — напомнил агент. «Хоть бы товар вначале посмотреть», — придирчиво дернула плечиком мисс Каррера. «Затея с богатым и престарелым батюшкой интересная, но не шуршит. Поэтому давайте в цифрах, агент Ллойд. $25 в неделю плюс переработки». «По рукам», — Тут же согласился агент, и Кира поняла, что здорово продешевила. «Надо было больше просить», — расстроилась она. «Про переработки запишите?» Джон Ллойд выразительно кивнул на блокнот, захлопнул его и поднялся. «Детали оговорим позже», — предложил агент, потирая висок. «Всё-таки тут слишком много ушей. Сердца бьются», — непонятно добавил агент-менталист, открывая дверь и галантно пропуская даму вперед. Сердец в тесном коридорчике билось сразу два — хозяйки, мисс Флаффи, и одного из ее мальчиков. Лица у обоих показались Кире недоумевающими и разочарованными. И впрямь подслушивали, что ли? «Агент Лайт в зале», — подсказала мисс Флаффи. «Полицейских велено туда не пускать. Мы их в номера проводили». «Полиция уже тут?» — безрадостно осведомился агент Ллойд. «Еще один из ваших добрался», — припомнила мисс Флаффи. «Консультант, что ли?» Агент Лайт его признал и представил доктором Вольфом. Сказал судмагэксперт. «Вольф здесь?» — тут же обрадовался Джон. «Прекрасно. Пусть работает, а мы послушаем Виктора». Кира сунулась следом за агентом Ллойдом, но мисс Флаффи дернула ее за локоть, удерживая на месте. «Что ты ему наплела, душечка?» — сузив глаза, осведомилась хозяйка. «Мистер агент оборвал нам уши, отключив телефон. И из-за двери ни слова не доносилось». «Ого!» — поразилась Кира. «А как вы слушали через телефон?» Мисс Флаффи досадливо отмахнулась и подтолкнула Киру к залу. «Узнаешь, что про нас что-то ляпнуло, пеняй на себя, душечка». Мисс Каррера сделала в уме пометку рвать когти сразу же, как агенты позволят им разойтись, и с любопытством выглянула в зал. Там за одним концом стола восседал угрюмый и нервозный Виктор О'Рид, а за другим спокойный, что удав, агент Эдвард Лайт. Агент Джон Ллойд остановился на пороге, не желая мешать допросу, а за его спиной столпились сгорающие от любопытства Кира, мисс Флаффи и ее верный вышибала. Очевидно, Виктор отдумался, смекнув, что сболтнул лишнего в кабинете, и теперь сочинял что-то о планах на жизнь в Лос-Анджелесе, куда входили, конечно же, поиски стабильной работы, аренда дома в хорошем районе и в недалеком будущем, кто знает, семья и все прочее, что нужно честному человеку для счастья. Агент Лайт слушал внимательно, не перебивая, ни мускулом не выказывая того, что не верит болтливому ирландцу ни на грош. Глаза темно-серые, стальные, ни разу не мельгнули, не отвели взгляд. Темно-русые волосы были коротко острижены и небрежно уложены, придавая его лицу спокойному, еще молодому, весьма располагающий вид. Верно, роль агента обыкновенно сводилась к доброму полицейскому. Уж, по крайней мере, Кире агент Эдвард Лайт показался весьма симпатичным молодым человеком. Уже прогресс, с учетом, что ее всегда тянуло на откровенных бандитов. «А зачем вам мой прошлый четверг?» — подозрительно сощурился О'Рид. «Ну, будь по-вашему. Занят я был весь день, да. Аккурат в полдень я сгонял в Тарзану по делам. Потом мотнулся в Хайленд-парк. Хорошо, что на своей тачке. И к шести был дома, в Централ-Сити». «Какой Голливуд? О чем вы, агент? Некогда мне на красоты любоваться». «Насыщенный день», — доброжелательно согласился агент Лайт. Даже голос мягкий, ненавязчивый, будто служил фоном для языков болтливых преступников. Человеку с таким голосом верилось. С ним хотелось... поделиться? Сам агент казался тенью. Мол, нет меня, говори свободно, тебе ничего не угрожает. «А вы весенний парад в Хайленд-парк застали?» «Конечно, такой шумный. Шары, плакаты». «Парад завершился в 2 часа дня», — подсказал агент Лайт. «Точно», — мигом сориентировался Виктор. «Даже жаль стало, все пропустил». «Разумеется, пропустили», — вздохнул агент Лайт. «Потому что даже если бы вы выехали из Тарзаны ровно в полдень, 2 часа не хватило бы, чтобы добраться в Хайленд-парк. Перекрыли 2 магистрали, несколько крупных аварий, самоубийца и стрельба в Глассел-парк. Стало полгорода, и люди добирались из одного района в другой почти 5 часов». «Так я тачку бросила на трамвае», — быстро скорректировал показания Виктор. Агент Лайт грустно улыбнулся. «Это еще одна беда нашего города, мистер О'Рид. Основную ветвь в сторону Хайленд-парк закрыли на ремонт. В тот день случился настоящий транспортный коллапс». Кира не выдержала и фыркнула, сдержав нервный смешок, в то время как Виктор шумно и невнятно выдохнул, явно подавив ругательство. Ловко загнал его в ловушку опытный агент. Вот так со стороны мисс Каррера и сама могла бы сказать, когда и где завирается заезжий ирландец. При прямом контакте, глаза в глаза, многое можно упустить, ведь глаза лгут. К несчастью для Виктора, агент Эдвард Лайт прекрасно видел вблизи. «Зачем вы лжете, мистер Орид?» — спокойно поинтересовался агент Лайт. «У меня нет цели засадить вас за решетку. Хотя сделать это настолько просто, что я бы отдал ваше дело какому-нибудь интерну для набивания руки. С предъявленными обвинениями вам светит лет 20, и только что вы себе наговорили еще на 7. Если бы мне это было интересно, мы бы с вами распрощались, не повстречавшись». Ирландец сощурился. «Тогда зачем я трачу свое и ваше время?» Эдвард вздохнул, поднимаясь. Обернулся, встречаясь взглядом с Джоном, и отрицательно покачал головой. «Проверяю, не причастны ли вы к еще одному делу, раз у нас выдалась минутка. Сдается мне, точку вашей причастности к убийству агента Филмора поставит наш судмагэксперт». «Поставлю», — согласились из коридора. Кира обернулась, пропуская невысокого мужчину в зал. Тот оказался такой же невразительной внешности, что и агент Лайт, только немного светлее и без подкупающего атлетического телосложения. С таким, как Эдвард Лайт, Кира не отказалась бы прогуляться по набережной Санта-Моники. А вот объявившемуся судмагэксперту ничего подобного не светило. Даже в случае взаимной заинтересованности. Такими женихами не хвастаются и на людях к сильному плечу не прижимаются. К чему там прижиматься? «Как здесь людно!» — невыразительно заметил маг-эксперт, проходя в зал. Словно по команде из коридора объявился полицейский и позвал недовольную мисс Флаффи. Вместе с ней ушел и верный телохранитель. Киру из зала никто не гнал, так что мисс Каррера предпочла оставаться на месте. В коридоре толпились копы, в номерах громыхала раздосадованная хозяйка. Пожалуй, компания симпатичных агентов, рыжего гиганта и спокойного маг-эксперта импонировала ей куда больше. Приличное мужское общество, как ни крути, всегда приятнее женского. В отсутствие конкуренции такой простор для маневров. «Вольф!» — обрадовался Виктор. «Ну хоть ты им скажи! Не убивал я никого! На этой неделе никого!» — тут же поправился Орид. «И вообще, с конца ирландской кампании ни капли крови не пролил!» «Виктор!» — без воодушевления откликнулся судмагэксперт, присаживаясь за соседний столик и бросая на столешницу тряпичный пакет. «И почему я совсем не удивлен? «Потому что Орид у нас мастер влипать в грязные дела», — не сдержался агент Ллойд. «Если потерял Виктора, ищи в борделе. Какой позор!» Рыжий гигант ухмыльнулся, откинувшись на жалобно скрипнувшем стуле. «Завидуешь, англичанин?» — развязно бросил ирландский революционер, окидывая агента насмешливым взглядом. «Тебя-то Эвелин на коротком поводке держит». «Да ты не переживай, агент. Виктор все уладил. Ты не уйдешь вечно и скучным пуританином, дорогой родственничек. Я по борделям твоим именем представляюсь». Джон Ллойд побледнел, и Кира поспешила его утешить. «Лжет, агент Ллойд. Мне он сразу представился Виктором». Орид стрельнул в ее сторону заинтересованным взглядом, словно притаившийся гепард из сумрака танцевального зала. «Просто ты для меня особенная, детка», — ласково пояснил рыжий гигант. Джон Ллойд прерывисто выдохнул и обернулся к маг-эксперту. «Рассказывай, Константин». Кира вклинилась в разговор до того, как доктор Вольф успел бы вставить хоть слово. «Так вы все знакомы, что ли?» Не сдержалась она, разглядывая то агента Джона Ллойда, то Виктора Орида, то спокойного, что тихий океан, суд маг-эксперта Константина Вольфа. «Позже, мисс Каррера», — попросил агент Ллойд вроде бы вежливо, но Кира тут же заткнулась. Зато заговорил доктор Вольф. «Я не спрашиваю, почему в зале посторонний, Джон», — предупредил Константин, раскрывая тряпичный пакет. Тускло блеснула металлическая фляга. «Раз девушка здесь, значит, она еще нужна. И все-таки буду краток. Агент Филмор умер не от удара нашего дорогого Виктора. Могу также добавить, что, по всей вероятности, убийца не был магом, хотя это не точно». «Что значит «не точно»?» Тут же перебил агент Ллойд. «Вольф, не говори мне, что ты лучший маг-эксперт в Западных Штатах разучился видеть чужую магическую ауру». «Видишь ли», — скучающе пояснил Константин, «даже я не поручусь, что человек, подливший яд во флягу агента Филмора, являлся магом. Интуиция подсказывает, что тут, как и в предыдущих случаях, действовали просто и скучно. Магия здесь ни при чем». Агент Ллойд, не глядя, опустился на ближайший стул, не отрывая взгляда от фляги. Доктор Вольф убедился, чтобы друг не промахнулся мимо сиденья, и коротко подтвердил. «Агент Филмор был отравлен».